Простите, друзья мои, я решил не мешать великому мастеру и переместил нас на улицу к стенам замка. Хорошо, а то я боялась, что мы его разбудим. Владимир Сергеевич, а зачем ему голуби? Леонардо да Винчи наблюдал за птицами, за их поведением в полете. Вот, прям как я за Кешкой. Он исследовал строение крыла, хвостового оперения. Ну, точно как я. Изучал аэродинамику. А это что такое? Аэродинамика – это наука, занимающаяся изучением законов движения воздуха. Движение? А разве воздух умеет двигаться? Конечно. Ничего не понимаю. Как его можно изучать, если его не видно? Ну, например, его можно почувствовать. Ведь ты же чувствуешь, когда дует ветер? Ну да, чувствую. А при чем здесь это? Это и есть движение воздуха. Хотите, проведем небольшой эксперимент? Конечно! Маша, возьми из универсального перемещателя УП свои воздушные шарики. Ой, вот и мои шарики пригодились. Держи их так, чтобы между ними было небольшое пространство. Поняла. Держу в каждой руке по шарику. Видите, как ровно натянуты их нити? Они устремлены ровно вверх. Держи крепче, а то улетят. А теперь, Маша, подуй между ними. Они сталкиваются. Но почему? Маша меняет плотность воздуха, заставляя бежать молекулы быстрее. А значит, меняется давление, и шарики сталкиваются. Не понимаю, как она меняет плотность воздуха? Она же ничего не делала, только дула. Друзья мои, воздух, которым мы дышим, это смесь газов. В основном кислорода и азота. И как любой газ, он имеет молекулы. Они находятся в постоянном движении. Как на перемене, да? Что ты имеешь в виду? У нас в школе во время перемены все ученики находятся в постоянном движении. Особенно мальчишки. Всегда куда-то бегут. Конечно. Я не могу просто ходить. Я могу только бежать, а лучше вообще лететь. Вот так бы разбежался, поднял руки и полетел. Эх! Ага, и обязательно в кого-нибудь врезался бы. Да, потому что все постоянно путаются под ногами. Значит, плотность учеников в вашем коридоре высокая. Очень высокая, профессор. Особенно на большой перемене. У воздуха тоже есть плотность, друзья мои. И чем больше плотность, тем больше давление. Молекулам не хватает места, и они устремляются туда, где его много. То есть туда, где плотность меньше. Правильно. А следовательно и давление. Ага. Пустой класс, например. Там кроме учителя никого. Плотность самая маленькая, и давления никакого. Вот все туда и врываются, как дверь откроют. Как ураган! Подожди, Маша, теперь я понял, откуда ветер дует. Все правильно, Петя. Ветер дует из мест высокого давления в места низкого давления. Да, но при чем же здесь летательные аппараты? Зная, как действуют воздушные потоки, при изменении давления можно создать подъемную силу. Подъемную силу? А что это такое? Если посмотреть на крыло самолета сбоку, то можно заметить, что нижняя его часть прямая, а верхняя изогнутая. Да? Никогда бы не подумал. Крыло самолета не может быть плоским, иначе он не взлетит. Почему? Когда самолет движется вперед, молекулы воздуха огибают крыло с разной скоростью. Тем, что бегут в нижнем воздушном потоке, ничего не мешает, а вот верхним приходится торопиться, чтобы догнать остальных. Расстояние-то у них побольше? Получается, что плотность верхнего потока становится меньше. Почему ты так решила? Я вспомнила, как мы всем классом ходили в театр в прошлую субботу, помнишь? Помню, шли как солдаты, плотным строем. И вдруг поняли, что опаздываем, и... Побежали. И наш строй растянулся на всю дорогу. И уже перестал быть плотным. Теперь понятно. Но раз плотность у верхнего воздушного потока стала меньше, значит, и давление уменьшилось, правда, профессор? Правда, Петя. Подождите минутку. А под крылом-то давление осталось прежним? Значит, снизу давление высокое, а сверху низко. И получается, что воздух сам толкает самолеты вверх. Это же настоящее чудо, профессор! Здесь нет никаких чудес, Петя. Это всего лишь подъемная сила. И Леонардо все это знал? Конечно. Поэтому его летательные аппараты не напоминали ковер-самолет и ступу с помелом. Он считал, что они должны быть похожи на птицу, ведь форма ее крыла отвечает всем законам аэродинамики. А как же человек? Он же не может превратиться в птицу, чтобы полететь. Леонардо думал, что человек, преодолевающий сопротивление воздуха с помощью больших искусственных крыльев, может подняться в воздух. Тот аппарат, который тебе напомнил К-2, как раз и был сконструирован для этого. Человек помещался в середину аппарата и во время полета должен был дергать рычаги, чтобы крылья махали. Теперь я понял, в чем моя ошибка. Ну, конечно, надо было сделать так же, и тогда бы мой К-2 полетел. И кто бы им управлял? На кого бы ты навесил эти крылья? Ну, на Мурыську. Она бы стала первой летающей кошкой. А ты уверен, что твоя кошка захочет быть летающей? Вдруг она откажется? Она ведь у тебя только спать любит. Как ни придешь к тебе, она все дрыхнет. Вообще-то ты права, Маша. Вряд ли она согласится. Тогда Кешка, он точно не откажется. Он не любит сидеть на месте. А зачем ему твои механические крылья, если у него есть настоящие? Эх, жалко. А может... Да нет. Ну тогда все-таки Мурыське придется стать летчиком-испытателем. Петя, чтобы не подвергать риску твою кошку, скажу, что Леонардо сам отказался от этой идеи. Он понял, что пилот должен только управлять машиной, а не приводить ее в движение. У него просто не хватит сил во все время полета махать крыльями. А у твоей кошки, Петя, и подавно. Летательные аппараты Леонардо да Винчи совершили революцию в истории авиации, друзья мои, но они так и остались на бумаге. А кто же тогда первым поднялся в небо? Первым? Змей. Какой змей? Моя бабушка говорит, что рожденный ползать летать не может. Змей, о котором я хочу рассказать, рожден был именно летать.